Пророк Иеремия говорит: «Господь показал мне, и вот две корзины со смоквами поставлены пред храмом Господним, после того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима пленными Ехонию, сына Иакима, царя Иудейского, и князей иудейских с плотниками и кузнецами, и привел их в Вавилон». Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть. И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь, Бог Израилев: подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую, и возвращу их в землю сию, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». А о худых смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь: отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их. Пророк Иеремии, 24 глава, с 1 по 2 стих, с 4 по 5, 7, 8 и 9 стих. Пришло время переживаний и слез. Царь Навуходоносор в 597 году до Рождества Христова разорил Иудею, взял пленных, в том числе и царя Иехонию и всю его семью, и переселил в Вавилон. 4 книга царств, 24:10-17. Часть народа осталась в Иудее, над которыми царь Вавилонский Навуходоносор поставил Седекию, царствовавшую в Иерусалиме 11 лет. То, что говорил Господь через пророка Иеремию, многократно и многообразно исполнилось. Пришло время суда Божия. Желая найти нечто важное и поучительное для нас в этой притче, следует обратить внимание не только на нее содержание, но и как она была дана пророку. Первое. Это было видение. Не только слова «Господь показал мне» стих 1 свидетельствуют об этом, сопоставьте с данными у пророка Амоса 7.1, 4.7, 8.1, но и само содержание притчи о том, что Бог может говорить человеку во сне, в видениях, через чудеса и другие способы, не было тайной в Ветхом Завете. Об этом знал Иов, Иова 33, 14, 20, со слов пророка Елиуя. Это испытали служители Божьи и в Новом Завете, Деяния апостолов 10, 9. Видение не дается ради видения. С одной стороны, притча, красноречиво говорящая о чем-то, с другой стороны, видение, усиливающее эффект сказанного. И это все направлено к цели, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Иова 33, 17. И видение, и сновидение, а также множество других методов Божьих даны человеку для вразумления. Иоиля 2, 28, Деяния апостолов 2, 17. Будем благодарны Господу за Его благодатные способы, через которые Он говорит нам. Второе. Божья оценка плодов. В притче две корзины со смоквами поставлены пред храмом Господним. Нечто похожее мы видим, читая из книги Второзаконие 26:2. где говорится о первых плодах, принесенных в корзине и позже поставленных священником пред жертвенником Господа. Стих 4, Второзаконие 26. Две корзины со смоквами были оценены пред храмом Божьим, то есть пред его лицом. А ведь в среде оставшихся иудеев, проживать в Иудее, и не отведенных в Вавилон, существовала другая, человеческая оценка своего положения и положение тех, кто находился в Вавилоне. Оставшиеся в Иерусалиме говорили тем, кто в плену вавилонском: «Живите вдали от Господа. Нам во владение отдана эта земля». Иезекииля 11:15. Этим они подчеркивали свое превосходство, свою привилегию, имея храм и свою землю. Но разве все это давало им право гордиться? Конечно, нет. О царе Сидекии, правящем в то время в Иерусалиме, сказано так: «И делал он неугодное в очах Господних». 4 книга Царств, 24:19. И что гнев Божий был над Иерусалимом и над Иудою за отступничество. 4 Царств, 24:20. Они и были в этой притче худыми смоквами. Иеремии 24:8, которым предвещает Бог меч, голод и моровую язву. Иеремии 24:10. Как часто человек в своей гордости и надменности, переоценивая себя, находясь на весах Божьих правосудия, слышит голос Божий: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Даниила, 5 глава, 27 стих. А на каких весах мы себя взвешиваем? Третье. Хорошие плоды. Подобно хорошим смоквам, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую. Стих 5. Среди этих переселенцев были Даниил, пророк, Иезекииль и другие. Почему они лучше оставшихся? То, что они попали в Вавилон, видна рука Божья, ибо он сказал: «Я послал их в землю халдейскую». Стих 5. А у него на это были свои благие планы. Какие? Возможно, они не были понятны в то время. Но какие бы они ни были бы, важно то, насколько мы покорны Его воле, которая благая и совершенная. Римлянам 12 глава, 2 стих. В 21 главе говорится о царе Сидекии, царе иудейском, желающем противостоять Навуходоносору, царю вавилонскому. Но в этом не было воли Божьей, ибо Бог уже обратил свое лице против Иерусалима. Иеремии 21:10. В данном случае воля Божья была в пленении иудеев, а не в освобождении. Но не все с этим соглашались и желали сопротивляться нашествию Навуходоносора. В данном случае через пленение, то есть переживание в течение 70 лет, Бог формировал, реставрировал внутреннее состояние плененных. Конечно, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Послание к евреям, 12 глава, 11 стих. В пояснении, почему плененные в Вавилоне добрые смоквы, Бог говорит: «Ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». Стих 7. В переживаниях и страданиях, данных от Бога, ясно видны благие плоды. Четвертое. Качество хороших плодов. В стихе втором сказано так. Смоквы весьма хорошие. Подобно этим смоквам будут плененные в Вавилоне. И одной из ценностей будет знание Бога, стих 7. Чудно Бог открылся для многих плененных иудеев, как, например, пророку Даниилу. Эта удивительная книга говорит нам о многом, и особенно о Христе, Даниила 9:25-26, о будущих днях Антихриста, о воскресении многих к жизни вечной. Необыкновенные откровения, данные в Ветхом Завете мужами веры и в Новом Завете, как книга Откровения Иоанна Богослова, не говорят ли нам о том, что Бог обогащал откровениями необыкновенной силы мужей, находящихся в изгнании, преследовании, испытывающих великие страдания? Не только они обогатились познанием божественным, но и мы с вами, вникая в откровения, данные Богом через них, тоже обогащаемся. Воистину, таковые плоды есть весьма хорошие.